вынести любовь, как наш общий множитель. За скобки непонимания, такая простая арифметика двух нежных сердец. Теперь и мысли, и чувства все четные, а в знаменателе прошлое бьется в августовском небе воздушный змей. Вдруг замедляя шаг, наше знойное лето. Но первый желтый лист в калейдоскопе зелени, как кода безвозвратности времени, как дважды никому не войти в этот медово-яблочный сон. Так дальним светом караваны машин режут туман, причастный таинству спения, что целовал с утра сходы в полях перед серпом. Сладкой дымкой окрест разлито наше спелое лето. Глашатай сентября в мое окно бражником, чтоб попаленым бессонницей пасть пеплом воспоминаний на ржавчину слов. Но уж и дом мой весь охвачен пламенем, и так наивны эти школьные знания, но мы все еще ищем среди мнимых единиц заветный бином.